Нет покоя в корейских лесах. Шаг 3. Глава 1. Место действия. Небольшой ресторанчик, расположившийся рядышком со зданием, где проходит репетиция группы ИТСУС. Время действия. 4 октября. Вечер. Помещение выглядит обычно для заведений подобного типа, но все же имеет свою изюминку. Между колоннами расставлены пластиковые столики, рассчитанные на 4 человек. Стулья здесь тоже пластиковые. По проходам бегает невысокая кореянка в возрасте, разнося заказы. Стены расписаны пожеланиями юных и уже не очень посетителей, что создает определенную атмосферу. Данное место является пристанищем для школьников близлежащих учебных заведений и не только. Студенты также не обходят его стороной. Вот и ребята из группы облюбовали сие заведение, как кормовую базу. Цены умеренные, готовят просто изумительно, а самое главное, не надо тащиться неизвестно куда. Спасибо, тетушка Ча. Освобождая место для заказанных блюд, благодарит хозяйку заведения Хавон. Кушайте на здоровье, мои хорошие, улыбается женщина и, глядя на парня, вдруг спрашивает. Почему вы до сих пор не знаменитости? Ты же мне обещал, Хавон. Ждать сталось недолго, тетушка Ча, приняв мисочку с парящим содержимым, произносит юноша. Вот увидите. Ну смотри, грозит ему пальцем женщина. Не вздумай меня обмануть. Сегодняшняя тренировка проходила довольно странно. Джиджун все время избегал Лалису. Парень каждый раз, когда она оказывалась рядом, отходил в сторону и начинал заниматься чем-то еще. Сама же девчонка тоже довольно странно поглядывала на него, не говоря ни слова. Подобное, несвойственное лидеру поведение, заметили все, но спрашивать никто не спешил. Первым, заговорить на эту тему, решился Джинсу. «Дружище, а расскажи-ка нам, что произошло между вами?» «Ты это о чем?» Оторвавшись от своей порции, переспрашивает Джиджун, изображая полное непонимание вопроса, и о ком вообще идет речь. «Не делай такое лицо, Хён. Ты прекрасно понял, о ком говорит Джинсу», включается в разговор Мичжун. «Весь день сегодня вели себя, как супруги, находящиеся в ссоре. Вичан давится кусочком курицы, что до этого жевал с наслаждением. Оставшиеся ребята вопросительно смотрят на лидера, ожидая ответа. Отложив палочки для еды, Джиджун наглядывает мемберов группы и вздыхает, прежде чем приступить к объяснениям. Дело в том, он почесал затылок и вновь обвел взглядом друзей. «Ааищ!» – морщится Хавон. «Что ты мямлишь? Она тебя что, побила что ли?» Слышны смешки. Девочки-школьницы за соседними столиками украдкой поглядывают на ребят, а услышав сказанное, начинают хихикать. «Нет», излишне резко реагирует Джиджун, уставившись на задавшего вопрос, а затем отводит взгляд и бурчит себе под нос. «Уж лучше б побила, было бы куда проще». «Чего?» — одновременно спрашивают Джангук и Мичжун. «Да подождите вы, сейчас все объясню. Помнишь моего Харабаджи, Хён?» Обращаясь к Джинсу, задает вопрос Джиджун. Самый старший по возрасту в группе кивает. «Конечно помню, он у тебя очень харизматичный, а самое главное, выглядит так хорошо. Надеюсь, когда приблизится старость, буду смотреться не хуже. В общем, у него есть брат-близнец», — приступает к телу вопроса лидер. «Правда? Серьезно?» Реакция парней была ожидаемой, потому что Джиджун никогда об этом никому не рассказывал. «Круто, наверное, иметь брата-близнеца», — задумчиво произносит Хавон, вертя перед лицом порцию лапши, подхваченную палочками. «У меня в таком случае был бы самый крутой брат». «И что?» — торопит друга Юнха. «А то», — немного агрессивно реагирует Джиджун и дергает плечом. «Мы родственники с Лалисой, она моя троюродная сестра». Сказав это, лидер замолкает. Парни переглядываются, явно не понимая, что не так. «И?» — вопрошает Джинсу, нагнувшись вперед и пристально вглядываясь в лицо друга. «Наши Харабаджи в ссоре много лет. И, передразнивает жертва допроса старшего в группе, мы не можем общаться из-за запрета». «Ох, ничего ж себе, Холь, да уж, и что нам всем теперь делать?» — задает очевидный вопрос Юнха, обведя взглядом присутствующих. «Я не знаю, правда, но вы же понимаете, что я не могу пойти поперек воли Харабаджи». Задумчивые лица и отведенные в стороны глаза были ответом на заданный вопрос. Лишь Юнха смотрел прямо на Джиджуна и, помолчав пару секунд, вдруг сказал: «Не вижу проблемы, просто не говори ничего своему Харабаджи и остальным родным об этом». «Делов-то, как у тебя все просто», — морщится лидер. «Ну, вообще-то он разумные вещи говорит», — выплыв из невеселых дум, встает на сторону выдвинувшего предложение Джинсу. «Сам подумай, что мы будем делать, если она просто уйдет. «Да, Хён», — произносит Мичжун, — «без ее песен у нас шансы». Не закончив предложение, Юнха машет рукой. «Сами знаете, после стольких лет тренировок и проб все прекрасно осознавали, что если и есть вариант взлететь на вершину Халю, то он без Лалисы и ее музыки с текстами невысок. Мягко говоря, невысок. Да чего уж там, он мизерный. Может, вы и правы», — не торопится соглашаться лидер. «Не просто парню пойти поперек воли старших, а уж тем более против воли любимого и очень почитаемого лично им дедушки. Слушай, Хён», — снова заговаривает Хавон, — «тебе ведь не обязательно общаться с ней постоянно. Что ты имеешь в виду?» — косится на соседа Джинсу. «Я говорю о том, что им нет нужно ходить и тусоваться вместе», — вопросительный взгляд брошен на остальных ребят из группы. «Верно, что-то в этом есть такое», — вертит перед собой палочками для еды самый старший член группы и вопросительно смотрит на Джиджуна. «Ну вот», — продолжает излагать мысли Хавон, уже глядя на лидера, — «на репетициях веди себя как обычно, и все будет хорошо». Джиджун задумался, и тут голос подает Вичан. Он уже давно откашлялся и просто молча слушал, переводя взор с одного говорившего на другого и прикидывая в голове сложившуюся ситуацию. А если она обидится? Вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. Никто из парней от чего-то не брал в расчет саму Лалису и ее мнение. Вот интересно, с чего бы это вдруг? В до мозга костей патриархальном обществе и не интересоваться мнением девчонки, да еще и самой младшей? Прям нонсенс. «Аш!» — выпалил Джинсу, осознавший всю глубину пропасти, над которой они сейчас повисли. «Ченг-чанг!» — более цветасто выразился Юнха и недовольно глянул на Джиджуна. «Хён», почти умоляюще глядя на лидера, заговорил Джангук, «тебе придется как-то решить это, иначе у нас возникнут проблемы». Джиджун зажмурился, а затем, грубо растерев лицо ладонями, поднялся и заявил: «Пойду, прогуляюсь, воздухом подышу». «А еда?» – удивился самый неугомонный и довольно-таки прожорливый среди всех из группы Хавон. Джиджун бросил взгляд на принесенный тетушкой ча заказ и, уже разворачиваясь, бросил: «Что-то я расхотел». Место действия – улица недалеко от головного офиса Hyundai Motors Panetso, Ltd. Время действия – 9 октября, вторая половина дня. Из ничем не примечательного ресторанчика, что расположен на первом этаже одного из зданий, выходит Сонми. У девушки прекрасное настроение, можно даже сказать, лучше некуда. «Замечательно», — улыбнувшись, произносит она и вдруг резко выкидывает руки вверх в победном жесте, чутко присев при этом. «Да, у меня будет своя машина». Быстро оглянувшись, не видел ли кто, она осматривает себя и, удовлетворившись увиденным, направляется к припаркованной машине, принадлежащей ее матери. Буквально вчера девушка, наконец, окончила те самые курсы, на которых настоял Джук, прежде чем ей будет позволено сесть за руль. Спорить было бесполезно, а посему они были успешно пройдены, и Сонми получила доступ к автомобилю, а вскоре она получит свою собственную машину. «Теперь можно и об отдельном жилье подумать», — размышляя на ходу, прикидывает девушка, не глядя при этом по сторонам, да и вперед не глядя. «Хотя вот конкретно сейчас лучше Аппу не трогать, какой-то он напряженный последнее время. Интересно, с чего бы это?» Напряжение Джоука произрастает как раз из того, что некоторые ближайшие родственники, не будем показывать пальцем и уточнять, что вообще-то родственницы, совершенно не знают границ в тратах с трудом заработанных им денег. Разумеется, эти самые члены семьи ни о чем подобном и думать не желают. Зачем? Все ведь хорошо. Ну, по крайней мере у них. Сонми подходит к припаркованной машине, продолжая витать в облаках, когда из-за стоящего рядом почти такого же автомобиля появляется парень, держащий в руках несколько пакетов. Молодой человек только что закрыл багажник и уже разворачивается, чтобы начать движение, как в него врезается раззява. «Ой!» – негромко вскрикивает Сонми и роняет телефон, извлеченный из сумочки. Габариты юноши плюс пакеты, что он держит в руках, значительно превосходит хрупкую девушку в весовом измерении, и она начинает заваливаться в результате столкновения на бок. Но упасть ей не дает рука парня, отпустившего часть пакетов, что тут же шлепнулись на асфальт с характерным звуком. «Куда вы смотрите?» – возмущается пострадавшая, не глядя на того, в кого только что воткнулась, наклонившись при этом, чтобы поднять телефон. «Простите, я вас не заметил», — спокойно произносит фактическая жертва агрессии. «Разве можно так неаккуратно? У вас что, глаз нет? Что вы за чело?» — поднимает Сонми взор на парня, продолжающего держать ее за руку, и слова, будто сами собой, трансформируются в ее устах. Аой, осознав, что до сих пор держит пострадавшую, молодой человек медленно отпускает руку девушки, чувствуя некую неловкость, и наклоняется уже сам, чтобы подобрать с земли упавшие вещи. Сонми тем временем находится в ступоре. Парень, с которым она только что столкнулась, произвел на нее сногсшибательное впечатление. Одет он небогато. Простые джинсы с кроссовками, обычная футболка, а сверху помятого вида пиджак, слегка растрепанные волосы, но он полностью в ее вкусе. В голове девушки тут же вырисовывается образ того, как они стоят вдвоем посредине летнего цветущего луга, держась за руки, и смотрят друг на друга, не замечая ничего вокруг. Юноша разгибается и, скромно улыбнувшись, кланяется, принося извинения за свою неловкость еще раз. «Простите, это вышло случайно». Прежде чем Сонми успевает что-либо ответить, виновник ДТП огибает ее и уходит, оставив в растерянности. Спустя примерно секунд 30, пострадавшая вздрагивает и, обернувшись, ищет взглядом так понравившегося ей молодого человека, но того уже и след простыл. Все это время ее держал мираж, в который она провалилась неосознанно. Черт, надо было хоть свой номер телефона дать, или его узнать, черт. Оглянувшись еще несколько раз, она подходит к машине матери и забирается внутрь. Положив сумочку на пассажирское сиденье, Сонми заводит двигатель и вновь оборачивается, в надежде все же увидеть красавчика, что запал ей в душу. Проклятие! Снова ругается она, не найдя искомый субъект, и хлопает обеими руками по рулевому колесу. Какое же гадство! Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 9 октября. Вечер. Джоук с Хими ушли в театр на премьеру нового спектакля, где главную роль играет их старый знакомый, что и предложил провести время подобным образом. Сонми сидит на диване, укутавшись в плед, и смотрит дораму, начавшуюся на этой неделе. Слышится звук открывающейся двери. Лалиса плетется с тренировки и заодно репетиции вместе с парнями из группы ИТСУС, куда она продолжает ходить несмотря ни на что. «Я сейчас помру», кидая рюкзачок прямо на пол в гостиной, делится с сестрой девочкой, плюхается в кресло. Сонми не реагирует, ноги уже не держит, продолжает тем временем младшенькая. «Жду не дождусь 17-го, чтобы все это наконец закончилось». Сонми продолжает меланхолично смотреть телевизор, не реагируя на слова сестры. Заметившая эту странность, Лалиса пристально вглядывается в родственницу, прищурившись из-за своего плохого зрения. Тоска и печаль большими буквами написаны на лице страдалицы. «Анни, что с тобой?» «А?» Приходит в себя девушка и переводит все столь же меланхоличный взор на младшую сестру. «Нет, ничего. Ну как же ничего? Ты вон как выглядишь, как именно выглядит Сонми?» У Лалисы сформулировать так и не получилось. Она только рукой покрутила. «Эх!» Грустно вздыхает страдалица, и ее взор приобретает некую связь с окружающим миром. «Он такой красивый!» «Кто?» Не понимает Лалиса, с подозрением разглядывая сестру. Парень непонятно отвечает девушкой, тянется к столу, чтобы взять с него мисочку с подтаявшим мороженым. «Какой парень? Ты это о ком, Анни?» Покосившись на экран телевизора, Лалиса делает вывод. «А-а, очередной актер, я не знаю, кто он». «Э-э-э», приподнимаются брови у младшенькой, потому что теперь она потеряла связь с реальностью, судя по выражению лица. «Что? Я встретила парня», зачерпнув ложечкой мороженое, произносит Сонми и отправляет лакомство в рот. Лалиса некоторое время молча переваривает услышанное. Наклоненная голова и глаза, устремленные к потолку, выдают недюжинный мыслительный процесс, проходящий в разуме. «А-а», после паузы невнятно произносит она, указывая на сестру рукой, затем мотнув головой, чтобы мысли собрались в кучку, выдает более связную словесную конструкцию. «А как же Сынмин? Ты что с ним рассталась?» Сонми вздыхает в очередной раз. «Нет». Столь лаконичный ответ заставляет младшенькую задуматься еще на какое-то время. «Я ничего не поняла», выдает она спустя пару минут и, обеспокоенно глядя на сестру, выстреливает несколькими вопросами подряд. «Что за парень? И что с Сынмином? Анни, ты заболела?» «Нет», насупившись, повторяется Сонми. «Не заболела. Я парня встретила. И он такой красивый». Вырывается вдруг стон из уст девушки, и она, опустив мисочку на колени, начинает рассказывать о случившемся с ней днем сразу после встречи с отцом, углубляясь во все детали, отчего младшенькая несколько раз поморщилась. Молча выслушав, Лалиса некоторое время задумчиво разглядывает старшую сестру. «И где его теперь искать, я не знаю», — продолжает изливать душу страдалица. «Он такой, у него такие ямочки на щеках, а глаза как у маленького миленького щеночка, а плечи такие широкие. Он такой высокий, такой милый. Мать, Ватя сплющила-то», — переворошив в голове полученную информацию, — пришел я к неутешительному выводу. Не ну, всякое бывает. Но вот чтобы так, подобное вижу впервые за обе жизни. Что мне делать? Вдруг задает вопрос Сонми, глядя на молчащую младшую сестру. Я никак не могу выкинуть его из головы. Он такой, такой. Та отвечать не спешит и тянется за мисочкой с мороженым, что сестра поставила на стол, пока изливала душу. Принюхавшись, девочка кривится, а затем, пожав плечами и зачерпнув ложечкой содержимое, отправляет его в рот. «Ничего так вроде», — выносит она вердикт, не обращая внимания на вопросительный взгляд старшей сестры. Лалиса возмущается Сонми подобным отношением к собственной персоне. «Что тебе делать?» — переспрашивает младшенькая, еще раз скривившись, когда ее настигло послевкусие. По всей видимости, мороженое оказалось не столь хорошим, как представлялось изначально. Лалиса ставит мисочку обратно на стол, и на ее лице мелькает хитрющая улыбочка. Чтобы она не была замечена, девочка отворачивается на мгновение. Ну вот представь, Анни, повернувшись к сестре всем корпусом и, глядя ей прямо в глаза, начинает говорить младшенькая. Спустя годы ты встречаешь этого самого парня. Парня твоей мечты. Сонми, очень интенсивно кивая, внимает. Слова про годы пролетели мимо ее ушей незамеченными. Он стоит такой красивый в модном костюме, подтянутый, высокий, декламаторша даже руки подключила, чтобы показать рост описываемого объекта. У Сонми засосало под ложечкой. Лицо красавчика предстало перед ее внутренним взором во всем великолепии. Замечает тебя и подходит сам, чтобы заговорить первым, продолжает тем временем вещунья. Ветер треплет ему волосы, уложенные в стильную прическу. Появившаяся на его лице улыбка притягивает взгляд. Он просто великолепен. Сонми даже зажмурилась, вообразив их встречу. Она уже вся там, и лишь голос младшей сестры, вкрадчивый и нежный, кое-как удерживает в реальности. Парень, наконец-то приблизившись, заговаривает с тобой. «Разрешите с вами познакомиться?» Голос младшенькой стал грудным и немножко глубоким, подражая манере речи молодых мужчин. «Да, да, да», мысленно вопит Сонми. Ты улыбаешься ему в ответ застенчиво и отвечаешь, словно журчащий ручеек льются слова из уст девочки, и тут она заканчивает холодным тоном. «Извините, я замужем». В разуме Сонми слышен визг тормозов, сопровождаемый звуком бьющегося стекла, и она резко распахивает глаза. «Что?» — вскрикивает девушка. Лалиса начинает хохотать, упав на подлокотник кресла. Ноги ее болтаются в воздухе. Вот только Сонми совершенно не смешно. Она смотрит на младшенькую волком и, схватив подушку, к которой была прислонена, кидает в сестру. «Ой!» Неловко отбивается от снаряда девочка, продолжая смеяться. «Опять издеваешься? А ты ведь поклялась!» «Да, да!» Заканчивая ржать, кивает Лалиса. «Поклялась, конечно! А какой у меня был выбор? Ты же просто вынудила меня это сделать, упорно игнорируя!» «Вот и пришлось! Ведь ты моя сестра!» «Старшая сестра!» Хмуро поправляет Сонми. «Ты нарушила клятву. Я больше никогда тебе не поверю». Девушка отворачивается от мелкой лгуньи, негодуя из-за случившегося. «Это она еще не знает всей правды. Ничего я не нарушала», — Анни отмахивается, как от назойливой мухи, от сказанного Лалиса и с улыбочкой смотрит на сестру. «Ну как же не нарушала? Я точно помню, как ты, приложив левую руку к сердцу, подняла правую и произнесла кля, запнувшись». Сонми выпученными глазами смотрит на младшую сестру, осознав кое-что. Кхе-кхе-кхе, ехидненько похихиков, Лалиса начинает лыбиться во все 32 зуба. «Как ты, да ты, не может подобрать правильно эпитета Сонми, таращись на младшенькую, и все же в итоге выпаливает, запнувшись в очередной раз при этом. Да ты вообще кумиха, девятихвостая лисица-оборотень. Согласно большинству легенд, кумиха может стать любая лиса, которой удается прожить 1000 лет. После превращения она получает способность превращаться в красивую девушку, которая в легендах практически всегда играет отрицательную роль, часто соблазняя мужчин, после чего убивая их и съедая их сердце или печень. «Кто?» – переспрашивает девочка, не поняв, о ком идет речь. Сейчас, начав выбираться из пледа, ставшего неожиданно чуть ли не ловушкой, Очень ласково обещает Сонми, узнаешь кто. Сейчас, сейчас, дай только до тебя добраться. Четко осознавшая намерение взбешенной родственницы, Лалиса резко переваливается через подлокотник кресла и исчезает в коридоре. Старшая сестра не собирается оставлять подобное без правильного ответа и устремляется за ней, осыпая по ходу движения свою цель угрозами. Заскочившая в свою комнату, кумиха захлопывает дверь прямо перед носом преследовательницы. Бах! Смачный удар приходится по полотну и вслед ему летит требование. Открывай немедленно. Сейчас я тебе все объясню. Бах! Анни! Долетает до ушей взбешенной старшей сестры заискивающий голосок беглянки. Перестань кричать. Я тебя прекрасно слышу. И вообще я не понимаю, чего ты так разозлилась. Чего я разозлилась, задыхаясь от возмущения, восклицает Сонми, схватившись за ручку и начав ее трясти, в тщетной попытке прорваться к потенциальной жертве. «Открывай, кому говорю». Звучит еще пара-тройка, ну, может чуть больше, ударов в дверь, возможно даже ногами. Но так или иначе данное действо завершается ничем, потому как намеченная жертва не желает становиться таковой ни в коем разе и дверь не открывает. «Только выйди оттуда», — рычит Сонми, удаляясь по коридору, поняв, что сейчас она сестру не достанет. Присев на пол комнаты, сразу рядом с дверью, которую придерживала на всякий случай, Лалиса бормочет себе под нос. Но ведь и правда получилось отвлечь. Совсем же из реальности выпало. Глава 2. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 11 октября. Раннее утро. Покой и умиротворяющая тишина. Именно так можно охарактеризовать это замечательное, но все же слегка пасмурное осеннее утро. Сестры Ким спокойно спят, видя уже поди-ка по десятому сну. Джиук с Хими уехали на Чеджуда, чтобы уединиться в очередной раз. Сухён с Пакпая отправились в Пусан еще в начале медленно уходящей недели, чтобы прогуляться по местам своей молодости и погостить у друзей. Почему медленно уходящий? Ну, тут все довольно просто. Для Евгения данная неделя выдалась совсем нелегкой, а все из-за грядущих соревнований, что были навязаны ему без его на то великого желания. В понедельник, а он, как всем известно, день тяжелый, наш герой попал в руки госпожи Кансонми, учительницы музыки и вообще хорошего человека, с трагическим выражением на лице, поведав о жуткой травме, полученной им во время свершения трудового подвига во славу предков. Наш герой безусловно рассчитывал на снисхождение и, как итог, отставку, хотя бы временную. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы проникнуться состраданием и войти в положение жертвы обстоятельств, Сансимнимкан потащила неуклюжее недоразумение, именно так она охарактеризовала Лалису, в медпункт при школе, где ей истребовала демонстрации страшной раны, о коей поведала передовик труда на Ниве уборки могил. Когда был снят бинт, взором троих присутствующих в кабинете предстала царапина, которую порезом можно было назвать лишь сослепу, что, разумеется, вызвало в Сансимнимкан некоторую недоверчивость к рассказу девочки. Однако, откинув в сторону всякие глупые мысли, отвлекающие от великого, она потребовала: «Пошевели пальцами». Лалиса, ошарашенно взирающая на свою совсем еще недавно покоцанную ладонь, выполнила указание и с непониманием в глазах уставилась на медсестру. Та, в свою очередь, лишь плечами пожала. «Заживает превосходно», выкидывая снятый с руки девочки бинт, произнесла она и добавила: «Можно больше не фиксировать поверхность. Кожный покров стянулся хорошо, и вряд ли произойдет разрыв». Хе-хе, нервно хохотнув, Лалиса перевела наполненный извинениями взор на учителя, что стояла все это время молча, и развела руками. Это был первый камень на шее Евгения, что лишь укрепился в своей позиции. Вторым оставался бег, хотя он и не доставлял какого-либо дискомфорта, скорее наоборот. Но времени съедал этот самый камушек все же прилично. Третьим и самым важным являлись репетиции и запись треков с парнями из ИТСУС. Ну, треков, это сильно сказано. Пока остановились на первом. Она-то, записи отнимала больше всего сил и времени от не столь уж невеликих в своей скоротечности 24 часов в сутках. Тихонечко открывается дверь, ведущая в комнату Сонми. На пороге появляется готовая к выходу на улицу хозяйка помещения. Девушка настороженно прислушивается к происходящему в доме, где царит тишина, а затем на цыпочках направляется к сестре. Приоткрыв дверь, она просовывает лицо внутрь и видит, как Лалиса, развалившись на всю кровать, спит, забавно сопя, словно маленький зверек. «Вот и хорошо», — шепчет еле слышно старшая сестра и заходит, чуть не запнувшись за валяющуюся кроссовку. Сонми недовольно косится на обувь, но ничего не говорит, только кулаком грозит препятствию. Подойдя ближе к постели, она рассматривает некоторое время младшенькую и вдруг резко хватает ту за плечо, начав трясти. «Лалиса, вставай, ты проспала школу, да быстрее ты, а, чего?» Сонная и ничего не понимающая девочка вскакивает и видит перед собой непривычную для утреннего часа Хими, а старшую сестру, слова которой не сразу доходят до сознания. «Ты опаздываешь, родители уже ушли, а ты все еще спишь», продолжает тем временем тараторить Сонми, помогая при этом сестре. «Черт», выругался я и подскочил, как ужаленный в одно место. Мозг ухватился за сказанное, сфокусировавшись на фразе «Ты опаздываешь». Не теряя ни секундочки, я унесся в ванную комнату, чтобы быстро сполоснуть лицо. Сонми проводила насмешливым взглядом младшую сестру и не спеша направилась в коридор, чтобы одеться и идти по своим делам. «Я тоже шутить умею», еле слышно бросила она, засовывая ноги в туфли. Подошла к зеркалу и придирчиво осмотрела образ, что отразился в нем. «Просто великолепно», с улыбкой на устах произнесла Сонми и вышла. Я как в попу раненый джигит носился по квартире, разыскивая вещи, которые по какой-то непонятной причине были разбросаны мной уже, ну а кем же еще, везде. Вот, что делал мой телефон на кухне, и я не знаю, что он там забыл. Вообще, вчера пришел очень поздно и практически сразу завалился спать. Головушка моя за эту неделю изнасилована во все извилины многострадального мозга. В школе преподаватели лютуют не по-детски. Задано учить и просто читать настолько много, будто нас не в выпускном классе готовят к экзаменам, а к полетам в космос. Ну, куда ты подевался-то? Ползая по комнате, искал я кроссовок. Так и не найдя столь нужную сейчас вторую часть пары, плюнул и, схватив кеды, вылетел в прихожую, на ходу застегивая рюкзачок, набитый всем подряд. Долбаная учеба, долбаный бег, долбаная пианино и же с ними. Я спать хочу, гады. Продолжал разоряться, вызывая такси. В машину влетел, словно пуля, и, фактически свалившись на заднее сиденье, протараторил адрес. Водитель кивнул, и мы наконец-то поехали в альма-матер, что щедро делится знаниями, кои мне нафиг не сдались, если пораскинуть мозгами. Когда такси выехало на дорогу, тут же задремал. Не знаю, сколько там времени прошло, пока ехали, но кое-что пришло в мою сонную голову, что отказывалось мыслить, не то, что рационально, она вообще думать не желала категорически. А сколько сейчас времени? Приоткрыв один глаз и взирая на проплывающее мимо здание, прошептал и полез за телефоном. Я так торопился, что, даже вызывая машину, не глянул на время. А стоило бы. 8, продолжил шепотом, и тут взгляд зацепился за маленькие символы корейского алфавита, указывающие на день недели. Откинувшись на спинку и глядя в потолок, я уже не прошептал, а прошипел. Воскресенье. Анне, ну ты и. Что из себя представляла старшая сестра, сформулировать не получилось, по крайней мере в цензурной форме, а выплескивать весь сленговый и совершенно нецензурный словарный запас из разных языков на таксиста, я не решился и просто произнес в никуда, чтоб ты каблуки все себе пообломала. Пожелав Сонми всего наилучшего, обратился к водителю. А Джосси, развернитесь, пожалуйста, мне домой надо. Мужчина, глянув через зеркало заднего вида, пожал плечами и начал перестраиваться для совершения маневра. «Как скажете», — меланхолично произнес он. Квартира встретила тишиной и покоем пустого жилища. И куда эта чучундра сеульская подевалась? Не найдя сестру, поинтересовался у вселенной. Как ни парадоксально, но спать не хотелось совершенно. А все из-за кое-кого. Это не месть, Анне. Это издевательство. И ведь выбрала же время. Бросив рюкзачок на кровать, где совсем недавно прошло Мамаево побоище, о чем недвусмысленно намекала скомканная куча белья и сверху еще что-то, присмотрелся. Ну да, что же это еще может быть? Взял второй кроссовок и повертел его перед носом. И как ты здесь оказался? Порассматривав потеряшку короткое время, откинул куда-то в угол и, походя стаскивая с себя одежду, поплелся в ванную, чтобы нормально помыться. А то из-за этой, так называемой, сестры даже сполоснуться не успел. Зараза. Но, блин, хитрая до чего? Улыбка сама собой наползла на лицо, и ведь подумать только, столько времени ждала и терпела, чтобы отомстить. Остановившись у двери, ведущей в ванную комнату, и взявшись за ручку, задумался на пару секунд, а затем кивнул пришедшим в голову мыслям. Наш человек, место действия, школа искусств Санхва, время действия, 12 октября, вторая половина дня. Двигаюсь неспешным шагом по коридору, ведущему на выход из школы. За правым плечом висит рюкзачок. Размышляю, потому что только вот говорил по телефону с Джиджуном. И зачем я ему понадобился? Смотрю на экран смартфона. То всю неделю ходит и даже не смотрит в мою сторону. А тут вдруг сам позвонил. Что-то я вообще ничего не понимаю. Анне тоже, блин, мозг мне делает. Ты не можешь с ним общаться. Храбаджи же четко все сказал. Спасибо, а то я и сам не знаю. Вот только плевать я хотел на все эти запреты. Он мой брат, хоть и троюродный. Вдобавок, он нормальный парень. С чего вдруг я должен его игнорировать? Это же бред. Добравшись до парковки, наклонился, чтобы завязать шнурок. Чион снова убежала в агентство. Причем, сделала это еще до окончания последнего урока. И ведь отпустили. А я попросился уйти пораньше и... Фиг вам называется. Дискриминация-с. Она последнее время всегда туда несется сразу после школы. Вот и приходится мне одному топать. На самом деле скучновато. Привык уже, что Чион рядом трется. Решил убрать смартфон в рюкзачок. И вопрос касаемый подруги сам собой вырвался из уст. С чего бы это вдруг? Проходившая мимо парочка одноклассниц остановились и уставились на меня. Замялась Чириш. Мион же настороженно задала вопрос. Это ты у нас спрашиваешь? Чего? Обернулся, вырванный из размышлений, и с небольшим запозданием сообразил. Не, это я не вам. Просто задумалась. Кто бы сомневался, непонятно произнесла Мион и потянула подружку дальше. Идем. Не понял, проводил парочку взглядом, а затем решил все-таки уточнить и за пару быстрых шагов догнал одноклассниц. «Ты это о чем?» Девчонки остановились, и на лицах их читалась некая неуверенность. «Да ни о чем, не обращай внимания», — ответила Череши, попыталась увести подружку, но та осталась на месте. «Ты ни с кем из нас не общаешься. Что ты, что Чион? Вот я о чем. Ходите на пару с ней. Такие гордые», — слегка сгримасничала она, — «словно вы тут королевы. Что?» Я даже вперед подался. Я говорю, что вы всех игнорируете, будто лучше всех, продолжила обличительную речь Мион. Чего? Тут рука сама потянулась почесать затылок. Перестань. Череш дернула за рукав в куртке говорившую подружку. А что перестань? Обернулась к ней Мион. Я что, неправду сказала? Все ведь так и есть. Спроси кого угодно. Вот тут мне вдруг стало от чего-то неловко. Не то, чтобы совершенно неловко, но все же так. В общем, неуютненько. Вот только не ясно, с чего вдруг, ты это сейчас серьезно, глянул на Мион, более чем, скрестила руки на груди девчонка, слушай, а почему королевы, что-то меня зацепило в ее словах, вот и решил узнать подробности, я так-то особо не интересуюсь жизнью школы в целом и ее обитателей в частности, но именно сейчас почему-то захотелось узнать, кто на ком стоял, в школьном чате все вас обсуждают. И то, что вы общаетесь только с аппами, и даже то, что дружите с дочкой Чебалей. Господи, это-то откуда вылезло? Еще и школьный чат какой-то непонятный, а с нами ни с кем не общаетесь. В столовой всегда сидите отдельно от всех, ни на кого не обращаете внимания, словно мы невидимки. Последняя фраза была высказана в форме претензии, где-то даже вопроса. Девчонка пристально посмотрела мне в глаза. Я как-то не думал об этом, попытался немножко потянуть время, пока голову, возможно, посетит разумная мысль. Только вот она упорно не желала приходить и облегчать мне жизнь. «Он неправду говорит», — подала голос Череш, тоже вопросительно уставилась в бедного меня своими раскосыми глазенками. «Черт, зря, кажись, я затеял этот разговор», — покосился на дорогу. Такси до сих пор отсутствовало. Место действия — небольшой ресторанчик, расположенный рядышком со зданием, где проходит репетиции группы ИТСУС. Время действия – 12 октября, спустя час после вышеописанных событий. Как обычно для этого времени в заведении довольно людно. За несколькими столами расположились небольшие компании студентов, другие заняты парочками. И только в углу помещения сидит одинокий парень, неспешно попивающий кофе. Вот, мой хороший, хозяйка ресторанчика принесла заказ и поставила его на стол перед Джиджуном. «Ты почему такой задумчивый сегодня, и где твои друзья?» «Спасибо, тетушка Ча». Привстав, поклонился парень. «У меня встреча, свидание», — со все понимающей улыбкой предположила хозяйка заведения. «Не, не, не», — замахал руками Джиджун. «Никакое это не свидание, понимаете. Должна подойти одна девочка, и мы», — договорить он не успел. «Аппа», — донеслось от входа в заведение. Хозяйка и Джиджун, как и еще несколько клиентов, обернулись на звонкий голос. На пороге стояла Лалиса, глядя прямо на парня и, улыбнувшись, направилась к его столику. «Ну», — покивала тетушка Ча, — «вижу, какое у тебя тут не свидание. Все не так, это моя Тонсин, тетушка Ча». «Тонсин, да, троюродная, а-а, вон оно что», — и женщина стала разглядывать приближающуюся девочку. Лалиса, ловко лавируя между столиками, неспешно двигалась к назначенной цели. «Глазища-то какие, ты только глянь», — шепнула хозяйка, наклонившись к парню. «Ой, беда, а, друзьям скажи, чтобы были с ней поосторожнее, знаю я таких, моргнуть не успеют, как влюбиться, а подобным, как она, только это и надо от вас». «Ну что вы такое говорите, тетушка Ча?» Лалиса очень хорошая девочка, встал на защиту новообретенной родственницы Джиджун, сам того от себя не ожидая. Вообще, с того самого дня, когда он понял, кто такая Лалиса, у него в голове странным образом зародилось некое чувство ответственности за младшую сестренку, хотя парень этого пока еще и сам не осознавал. «Воспитание-с, как скажешь», — легко согласилась женщина. Однако, не удержавшись, повторила напутствие: «Но друзей своих все же предупреди». «Хорошо, тетушка Ча, предупрежу». «Вот и молодец, а я пойду, если что, зови. И да, только попробуй не доесть, как в прошлый раз. Съем все до последнего зернышка». Снова привстав, поклонился Джиджун. «Аннён». Буквально через пару секунд на стул напротив парня свалилась Лалиса. «Аннён, ты хотел со мной поговорить?» С места в карьер рванула девчонка. «Может, закажешь себе что-нибудь?» Попытался притормозить ее Джиджун, потому что все еще не очень понимал, как именно построить разговор. С одной стороны, он очень уважал Харабаджия, и идти против его слова было почти немыслимо. С другой же, Лалису ни в коем случае нельзя было обидеть. Очень уж много было завязано на эту странную, и как выяснилось совсем недавно, кровную родственницу. «Да я вроде и не против что-нибудь перекусить, только времени совсем мало, и у меня денег нет, я могу за тебя заплатить». «Не надо», — подумав, отмахнулась девочка. «Потом дома поем. Ты торопишься из-за того, что у тебя еще встреча с кем-то назначена или просто домой?» Чион звонила, просила с ней сходить на кастинг. «Кастинг?» – удивился Джиджун. «Там какая-то эпизодическая роль в новой дораме», — скривилась Лалиса. «Ее агентство отправило пробный, так сказать, заход. Она подписала контракт с агентством», — удивление усилилось. «А с каким?» Все это время, пока ребята разговаривали, Лалиса пыталась поставить рюкзачок на пол так, чтобы он не падал на бок. Получилось у нее это сделать не с первого раза и даже не со второго, но все же вышло. Она выпрямилась и посмотрела на брата. «Время, аппа, у меня не так много времени». Хотя, впрочем, задумалась вдруг Лалиса и все же дала ответ. «Агентство называется Big Hit Entertainment. Что-то не слышал о таком», — с сомнением в голосе произнес Джиджун. «Оно новое совсем. Пару лет как на рынок вышло», — уточнила девочка. «Давай уже ближе к делу, по которому ты меня попросил приехать, а то мне еще чуть ли не на другой конец города добираться». «Хорошо, хорошо, к делу, так к делу. Наша с тобой ситуация», — начал, аккуратно подбирая слова, — «говорить парень, не самое хорошее, но мне бы не хотелось, чтобы это отразилось на ребятах и на группе в целом. Понимаешь?» Лалиса кивнула, подтверждая, что не только внимательно слушает собеседника, но и в принципе согласна с вышесказанным. «Вот, мне самому это неприятно говорить, но мы с тобой не можем общаться». «Почему?» — спокойно глядя на брата, спросила девочка. «Сама знаешь», — скривившись и дернув плечом, произнес парень. «Наши с тобой Харабаджи запретили семьям общаться друг с другом». «И что?» — как ни в чем не бывало, пожала плечами мелкая. «Как это что?» Джиджун даже вперед немного наклонился, уставившись на новоприобретенную сестру. «А вот так, я не вижу причин, из-за которых мы с тобой должны избегать друг друга. И вообще, как ты себе это представляешь? Прихожу я, к примеру, в студию, и начинается репетиция». Джиджун, внимательно слушавший, задумался, нарисовав подобную ситуацию. «Так вот, и мне понадобилось поправить тебя в чем-нибудь». Лалиса помахала перед собой ладонью правой руки. «Неважно в чем. Ну, что ну, и как быть? Мне что, просить кого-то из группы, чтобы они объясняли тебе, после того, как я объясню им?» Закончив говорить, Сестренка вопросительно приподняла брови. «МММ», единственное, что смог вымолвить парень после услышанного. «Вот тебе и МММ, аппа», с самодовольным выражением на лице вытащила из тарелки брата листочек салата девочка и быстро сунула его в рот, начав жевать. Джиджун крепко задумался, ведь по большому счету она права. Проклятие. Мысли поочередно отражались на его лице, показывая нешуточную внутреннюю борьбу, что сейчас терзало парня. «Давай я тебе немножечко помогу», — вновь взяла слово девочка, нагнувшись вперед и нависая над столом, поманила при этом указательным пальчиком брата к себе. Джиджун автоматически отреагировал, склонившись навстречу. «Представь себе вот что, Сяо World Суп Стадиум, который сейчас достраивают для чемпионата мира». «Представил, угу», не отрывая рта, ответил парень. Он видел этот стадион, шикарная арена, что будет пущена в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу в следующем календарном году. Сяо World Суп Стадиум. Вечер, сумерки. На одной из сторон поля установлена сцена. Стадион весь заполнен до отказа. Сосины, корейский неологизм, означающий поклонников кап-поп-музыкантов, особенно фанатично любящих своих кумиров и способных в ряде случаев на нарушение закона ради них, выкрикивают ваши имена, размахивая при этом лайтстиками, фонарик, достаточно дорогой, следует заметить, который является символом фандома той или иной группы, способом поддержки и взаимодействия с любимыми артистами на концерте. Лайтстики бывают абсолютно разных форм и соответственно цвета. Пример. Лайтстик группы Твицы. Все пространство заполняют волны света, и вы просто-напросто купаетесь в них, наслаждаясь всеобщей любовью и признанием вашей крутизны. Джиджун даже глаза зажмурил в какой-то момент, но тут он вдруг резко их распахнул и дернулся назад, с подозрением глядя на девочку. «Вот видишь, аппа», голосом, который от чего-то показался парню принадлежащим кумиха, продолжила говорить вроде бы девочка. После слов тетушки Ча, в истинности того, что перед ним сидит лишь маленькая девочка, у Джиджуна зародились некоторые сомнения, и не то, чтобы беспочвенные. Он посмотрел в сторону и негромко произнес: «Кажется, тетушка была права. Чего ты там бормочешь?» Толком не расслышав сказанного, переспросила Лалиса. «Что?» Вернул взор на сестру парень и тут же замахал перед собой руками. «Нет, ничего, забудь. Это я так», нервный смешок, вырвавшийся из уст Джиджуна, был благополучно проигнорирован собеседницей. «Как скажешь», легко согласилась Лалиса и, с прищуром глядя на брата, спросила: «Ну так что, продолжим общаться, как общались или?» «Продолжим, конечно», с некоторой обреченностью в голосе спустя пару секунд ответил Джиджун и грустно вздохнул. «Я не поняла», нахмурилась девочка и скрестила руки на груди. «Ты чем-то недоволен, аппа?» «Я, не еет, я это», запутался в тщетной попытке выразить мысль аппа, но был остановлен. «Да все нормально», махнула рукой Лалиса и рассмеялась. «Ааищ, издеваешься?» «Да», нахмурился Джиджун. «Как ты так можешь? Я же старше тебя. И к тому же, твой брат». «Подожди», простонала сквозь смех девочка. «Пришлось ждать. А куда деваться-то?» Наконец приступ смеха отпустил мелкую интриганку и провокаторшу, втянувшую в это дело Джиджуна, и она все же извинилась. «Прости, пожалуйста, но у тебя было такое лицо. Я не удержалась». «Ладно, забыли. А ты же вроде куда-то торопилась». «Ох ты ж черт!» – подскочила девочка и, схватив рюкзачок, рванула было на выход, брякнув напоследок: «Аньон!» Но на втором шаге она остановилась и неуверенно вернулась к столику. Что-то забыла. Взявший уже было в руки палочки для еды и наклонившийся над тарелкой, Джиджун разогнулся. Аппа, неожиданно превратившись в скромницу и отведя при этом взгляд в сторону, обратилась к парню Лалиса, держа рюкзачок перед собой обеими руками: «Ты не можешь мне одолжить денег?» «Денег, а у тебя разве нет? Твои родители вроде достаточно обеспеченные люди». «У меня отобрали кредитку», не глядя на собеседника, поведала страшная сестренка. «Деньги были только на такси от дома до школы и обратно. А мне еще надо до СБС добираться и домой потом. И почему я не удивлен?» С насмешкой прокомментировал услышанное Джиджун. «Тебе жалко, что ли?» Перевела таки взор на брата девочка. «Или решил отыграться за мою шутку? Сколько тебе там надо?» Не стал опускаться до уровня некоторых Джиджун и полез в карман. «Заплатить за такси до СБС и оттуда до дома. Вот, в общем-то, и все». «Понятно», задумался парень, а затем вытащил несколько купюр и протянул сестре. «Держи, этого должно хватить. Спасибо. Все, я побежала», ловко выхватив бумажки из руки брата, выпалила Лалиса и, развернувшись, быстро зашагала на выход, бросив за спину. «Аннён, аннён», улыбнулся Джиджун и, вспомнив кое-что, выкрикнул вслед сестренке. «Не забудь про занятия завтра». «Помню», махнула та рукой и скрылась за дверью, ведущей на улицу. Глава 3. Место действия. Огромных размеров здание, принадлежащее телерадиовещательной корпорации СБС. Время действия. 12 октября. 4 часа после полудня. В одном из павильонов идут съемки крайне популярной дорамы. Она получилась настолько удачной, что на совете директоров было принято решение продлить ее еще на один сезон. Подобное является крайней редкостью, так как обычно все местные сериалы оканчиваются уже первым сезоном. Но не в этот раз. Всеобщее внимание зрителей привлек восходящая звезда экрана, Кан Ю. Молодой человек настолько эффектно выглядит, что, волей-неволей, прямо-таки приклеивает к себе взгляды окружающих. Причем как женские, так и мужские. Снято. Командует режиссер Кон и оборачивается к ассистентке. «Наён, где это Эгби?» Молодая девушка лет 23 на вид делает несколько шагов к мужчине, расположившемуся на удобном тканевом стуле, и с виноватыми интонациями в голосе начинает оправдываться. «Простите, режиссер Кон, девочка, что должна была играть роль двоюродной сестры главного героя, заболела и не сможет принять участие в съемках». «Что как так?» – вскакивает со своего места режиссер и начинает ходить из стороны в сторону, потрясая при этом руками. «Да что ж это такое, никому верить нельзя». Ассистентка стоит молча и смотрит в пол прямо перед собой. Она уже сделала несколько обязательных поклонов, чтобы хоть чуть-чуть умерить гнев начальника. Однако это не очень помогло, и главный человек на съемочной площадке распаляется все больше и больше. Всегда знал, что женщинам доверять нельзя. И вот, выставив перед собой руки в картинном жесте, восклицает режиссер: «Пожалуйста, полюбуйтесь». К разбушевавшемуся начальнику подходит Кан Ю. «Режиссер Кон, я отойду ненадолго». Настроение мужчины как по волшебству меняется прямо на глазах. «Ю, мой мальчик, разумеется, ты можешь сходить по своим делам. Как ты себя чувствуешь, кстати?» «Спасибо, режиссер Кон, все прекрасно», улыбается парень. Подобное к себе отношение Кан Ю заслужил недюжинным талантом и, безусловно, трудом, что отметили все уже давно, кто хоть раз видел, как он подходит к делу. «Так все», обращает на себя внимание режиссер, хлопнув в ладоши над головой и повернувшись к съемочной площадке. Перерыв 1 час. Народ начинает потихоньку разбредаться по своим делам. Это касается не только актерского состава, но также и Стафа, получившего неожиданный отрезок свободного времени. Привлеченный громкими воплями друга, в помещение заглядывает Пак Сокджин. Только что закончились съемки очередного эпизода популярного телешоу, проходившие неподалеку, в котором он принимает участие с самого старта. «Ты чего снова шумишь?» — с улыбкой обращается Сокджин к ненаходящему себе места режиссеру, продолжающему расхаживать туда-сюда. «А, это ты, Сокджин?» Кинув мимолетный взгляд на старого товарища, режиссер Кон поворачивается к ассистентке и командует. «Значит так, сейчас берешь машину и едешь за Эгби. Не думаю, что там что-то серьезное. У этих детей вечно одни капризы. А нам, взрослым, приходится все это терпеть. А я терпеть не намерен. Где она, кстати?» «В больнице», совершенно убитым голосом отвечает девушка, съежившись при этом, дабы стать как можно меньше или вообще исчезнуть. «Атш!» В сердцах шипит мужчина и, наконец, полностью оборачивается к вошедшему, указывая при этом обеими руками на ассистентку. «Вот, полюбуйся, в каких условиях мне приходится работать. Простите», еле слышно лепечет девушка. «Перестань запугивать подчиненных», приходит ей на помощь Сокджин и берет друга за плечи, начав подталкивать того к выходу. «Все не так уж страшно. Ну что, неужели во всей корпорации не найдется актрисы на эпизодическую роль? Перестань. И вообще, я смотрю, ты голоден. Пойдем-ка поедим, а там, глядишь, и решение найдется». У самого выхода режиссер Кон, вывернувшись из захвата, оборачивается к ассистентке, что уже было выдохнуло, и командует: «Сейчас же иди к директору Паку и требуй у него замену, и без нее можешь не возвращаться». «Да, господин», чуть ли не плача, отвечает девушка, кланяясь при этом. Когда дверь за мужчинами закрылась, она осматривается и тихо произносит: «Господь мой милосердный Будда, что же делать?» Ей крайне сложно представить, как это, идти к самому директору Паку и что-то там требовать. Да она скорее в обморок упадет, чем сможет проделать нечто подобное. Главный вход в здание СБС. Это же время. Перед самыми дверями, рядом с одной из высоких стилизованных колонн, стоит Чион. Девочка явно напряжена и никак не может найти место рукам. Она то хватается за сумочку, что висит на плече, то начинает искать что-то в пластиковом пакете, прихваченном с собой, дабы все унести. Периодически Чион кидает взгляды в разные концы улицы, с робкой надеждой увидеть наконец свою подружку, которая вот уже на целых 20 минут опаздывает. «Ну-у-у, где ты есть-то?» Запрыгав на месте, возмущается будущая звезда экрана и лезет в сумочку за смартфоном, чтобы набрать подругу и истребовать объяснений. Из-за угла здания появляется фигурка Лалисы. Девчонка неспешным шагом движется по направлению к главному входу, разглядывая по пути все подряд. Она только что рот не открыла, всматриваясь в этакого железобетонного вперемешку со стеклом исполина, который занимает немалое пространство. Из созерцательного состояния ее вырывает возмущенный окрик Чион. «Лалиса, давай быстрее!» Слегка дернувшись от неожиданности, опоздунишка замечает подругу и ускоряет шаг. «Я же вроде вовремя, и зачем так кричать, Анни? Ты опоздала!» Негодует Чион. «Извини, надо было встретиться кое с кем». Сказав это, девочка присматривается к подруге и подводит итог своим наблюдениям. «Эк тебя разобрала! Чего такая нервная? Будешь тут нервный», бурчит Чион и неожиданно задает вопрос. «А что, если у меня не получится?» «Спокойствие. Главное спокойствие», произносит Лалиса, беря при этом подружку под локоток и разворачивая ее по направлению ко входу в здание. «Ничего страшного там с тобой не сделают. Это простое прослушивание. Разыграешь какую-нибудь сценку по их просьбе или там с листа что-то прочтешь и все. Ты думаешь, абсолютно в этом уверена. И к тому же, нечто мне подсказывает, что ты там будешь не одна, и все равно мне страшно. А вдруг меня сразу с порога выгонит? Что за глупости, Чион? Зачем бы они тогда проводили кастинг? Ну хорошо, идем», все же соглашается с аргументами подружки девочка. «Но я все равно нервничаю и переживаю. Да все будет нормально, просто расслабься. Какой-то глупый совет, тебе не кажется?» Чион остановилась. «Как я могу расслабиться, если так волнуюсь?» «А ты не волнуйся», улыбнулась Лалиса и, подняв правую руку с зажатым кулаком, добавила: «Файтин». Просочиться в здание удалось не с первого раза, а все из-за толпы разного рода и вида фанатов, что то ли встречали кого-то из знаменитостей, то ли провожали. Было, в общем, не очень ясно. Предъявив на ресепшн пропуск, в котором было указано не только имя Чион, но и Лалисы как сопровождающей, подружки направились к лифтам, после подсказки одного из охранников, к коему им пришлось обратиться, чтобы выяснить конечную точку маршрута, где проходит прослушивание. Когда двери одного из лифтов раскрылись, из него вышел Кан Юй, не обращая ни на кого внимания, направился в сторону выхода. Парень собирался отъехать, чтобы перекусить. Тем более что место, куда он нацелился, располагалось недалеко. «Я, если честно, всю дорогу разглядывал достопримечательности. Не то чтобы они были прям в ауях, но посмотреть было на что. К тому же, здесь везде было чистенько. Вот прям, показательно так. Оказавшись в СБС, мне не удалось бросить это занятие, и я по-прежнему пялился во все стороны. Не, ну а что такого? Интересно ведь, впервые довелось попасть в подобную, скажем так, организацию. Вот и стараюсь разглядеть все, что есть. И как тут вообще?» Рывок за руку в исполнении подруги вывел из созерцательного состояния. «Чего?» Обернулся к ней. «Смотри!» Придушенно просипела Чион, таращись во все глаза на чувака, только что вышедшего из лифта. «Рожа какая-то знакомая», промелькнула мыслишка, но так как ассоциаций никаких не возникло, обратился к подруге. «Парень, и что? Да ты чего, это же сам Кан Ю!» Продолжая сипеть, вытолкнула из себя Чион, провожая парня взглядом. «Кан Ю, Кан Ю!» Поднапряг извилины, которые последнее время забиты всяким разным и, к искреннему моему сожалению, не всегда нужным, но так и не вспомнил, кто это. «Он играл главную роль в дораме «Плачущие небеса», пнула меня словесно в голову Чион, чтобы до мозга дошло побыстрее, что это за перец такой. «А-а, да-да», вспомнила. «И что?» Чион как-то странно на меня посмотрела, а затем вдруг предложила: «А давай его догоним и возьмем автограф». «Ну да, догоним. Потом еще раз догоним». Ехидные мысли отвлекли мое внимание на краткий миг. Пришлось давить всплывающую улыбку и даже головой мотнуть, чтобы прогнать непрошенных гостей, зачесавших черепушку изнутри. «Мы не за этим здесь», – отпарировал я и потянул подругу за собой в лифт, начав увещевать. «Не стоит беспокоить человека, у него, может быть, и времени-то свободного нет. Вот вырвался на полчасика, чтобы проветриться между съемками. Да и без нас, глянь на улицу, толпа целая жаждущих его автографа. Пошли уже», она продолжала смотреть в удаляющуюся спину парня. Голову и ту убрала лишь в последний момент, когда двери лифта стали закрываться. «Во, блин, дает», покосился на подругу. «Ну звезда там, ну и что?» «Можно подумать, мы со звездами не знакомы, взять хотя бы Джессику, чем не звезда, звезда, как она есть, самая настоящая, жалко», пролепетала Чион. Место действия, близлежащая к СБС улица, заполненная разного рода кафешками и ресторанчиками. Время действия, 12 октября, это же время, не самое престижное, но, пожалуй, все же лучшее и по-настоящему уютное заведение на улочке принимало в своих стенах разных гостей. Здесь можно встретить и простых разнорабочих, что считают каждую вону до следующей зарплаты, студентов, весело смеющихся над очередной историей, рассказанной друзьями и для друзей, парочку, а порою и чуть более, аджум, с осуждением поглядывающих на всех вокруг и перемывающих косточки невоспитанной молодежи, солидно одетых бизнесменов и даже владельцев компаний, которые, впрочем, не так уж и часто заходят в подобные данному заведения. Ну и, разумеется, здесь легко нашли место двое старых друзей, что только покинули свои рабочие места в СБС и пришли сюда, чтобы утолить голод. Расположившись за отдельным столиком у окна, в центре коего была жаровня, мужчины продиктовали заказ официантке, и она тут же унеслась к следующим клиентам, прежде чем отправиться на кухню. «Рассказывай, что у тебя там такого катастрофического произошло на этот раз?» Расслабленно откинувшись на спинку удобного стула, первым заговорил Сагджин. Особой заинтересованности он не испытывал, но для чего еще нужны друзья, как не для того, чтобы побыть внимательным слушателем и поддержать в случае необходимости позицию товарища. «Что там рассказывать?» – недовольно поморщился Конды Джун. «Пока они шли сюда, весь запал куда-то исчез, и сейчас режиссера мучил только один вопрос – где взять актрису?» «Ну вот, где ее взять?» «Не темни», – прищурился Сагджин. «Ты же редко выходишь из себя, а тут прям, да это все госпожа Юн, ей, видите ли, понадобилась иностранка». Режиссер изобразил лицом нечто непонятное, словно передразнивал кого-то. «Она должна быть иностранкой, пусть азиаткой, но ни в коем случае не кореянкой». Таков замысел. Кон Дэджун вспоминает давнишний разговор со сценаристом Юн и соответственно предвкушает будущий. Потому как он прекрасно понимает, какие именно претензии выкатит эта женщина после того, как узнает о болезни Эбби, столь несвоевременно выбывшей из обоймы. «А-а-а», покивал Сагджин и с пониманием в голосе добавил. «Инна Си, знаю-знаю, работать с ней лично, конечно, не доводилось. Однако слухи ходят, что у нее еще тот характер.